Глава 16. В понедельник к 9, как и условились, Шор явился в бюро. Усевшись, он извлек из красивой красной папки со множеством застежек большой конверт от Анарта. «Это тоже вам. Мой презент». Шор протянул Левину свеженький номер журнала «Я Жокей». Последний выпуск. Поблагодарив и полистав его для вежливости, Левин отложил журнал и вскрыл конверт. В нем он обнаружил письмо от Анарта и несколько страниц ксерокопий каких-то документов, переведенных на русский язык. Он принялся читать письмо Анарта. «Дело в том, что дневники дяди, которые он вел в Старорецком лагере, — читал Левин, — в Мюнхен привез вместе с вещами покойного его знакомый по лагерю, офицер вермахта. Так мне сообщила фрау Кизе в 1949 году. Но кто этот офицер и где он, я не знаю, и разыскать его, даже если он жив, сегодня вряд ли возможно. Посылаю вам две дневниковые записи от 18 и 22 ноября. После 22 ноября 1948 года дневник обрывается. Видимо, эта запись сделана накануне смерти. Я думаю так, поскольку последующие события возвращение военнопленных домой, радостного характера и дядя человек аккуратный и пунктуальный, отобразил бы это в своем дневнике. Если вам что-либо понадобится еще, передайте через господина Шора. С уважением, Густав Анарт. Отложив письмо, Левин обратился к Шору. «Вы извините, мне нужно прочитать еще вот это», — указал он на ксерокопии. «Возможно, возникнут какие-то вопросы, которые придется задать господину Анарту». «Пожалуйста», — вежливо согласился Шор, — «я буду ждать». 18 ноября. Слухи, что нас отправляют домой, подтвердил сержант Юра. Точной даты он не знает. Боже, как бы я был счастлив, случись это не позже, чем через месяц. Тогда на родину я прибыл бы к Рождеству. Мог ли я думать в 1918 году, когда покидал Старорецк, что окажусь в нем через 30 лет в качестве военнопленного? Те места в городе, которые я помнил с молодости, сейчас не узнать. Много разрушений. Война здесь прошлась особенно жестоко. Я не смею грешить на прожитую жизнь, разве что вычесть из нее все годы войны. Я уцелел и скоро домой, вот что главное. Конечно, я буду уже цивильным человеком. Меня это вовсе не страшит, даже радует. У нас с Энне есть в деревне уютный большой дом. Я неплохой инженер-строитель. Работу найду в любой строительной фирме, в особенности сейчас, когда и наши города лежат в руинах. Следующая запись в дневнике, как указал Анарт, последняя, датированная 22 ноября. «Сегодня у меня было неприятное происшествие. Настроение испорчено, даже какая-то тревога. Я шел с Ритой к ней на инструментальный склад. В это время в цех въехали две машины. Одна привезла щебенку, другая — бетонный раствор. Из кабины одной вышел шофер в подпоясанном солдатском ватнике, за ремень заткнуты брезентовые рукавицы. Человек приблизительно моего возраста. Мы посмотрели друг на друга. Я прошел мимо, но что-то в лице его показалось мне знакомым. Я оглянулся, он тоже смотрел мне вслед. Потом пошел за мной, Догнал, мы остановились. Рита ждала в стороне. «Кажется, Алоис Кизе?» — спросил шофер. «Да», — сказал я. «Вот так встреча. Не узнаете?» И тут я вспомнил его и Егупов. Мы познакомились в 1918-м, а последний раз виделись в 1919-м. Прошло столько лет. Разговаривать времени не было, он торопился на разгрузку. Да и мне срочно надо было взять на складе ватерпас для прораба. И Егупов только успел спросить: «Вы здесь, в лагере, на заводе часто бываете?» Я подтвердил, что в лагере и что на заводе бываю ежедневно. «Хорошо», — сказал он, — «я найду возможность с вами встретиться. Очень рад, что вы уцелели». И он заспешил к машине. Мне и хотелось этой встречи, и нет. Вспомнился Сестрорецк в 1918 году. После того, как я узнал от советника доктора Клеффера, что из себя представляет Иегупов, как он сделал из нас негодяев, он был мне противен. И сейчас я с радостью выложу ему все, что думаю о нем. Я подошел к ждавшей меня Рите, и мы двинулись на склад. Она, видимо, заметила мое дурное настроение, спросила: «Что с вами, Кизе? Расстроены чем-то?» Я ничего не мог ей рассказать, но понимал, она видела, что мой разговор с Иегуповым, хотя и краткий, был разговором людей знакомых. «Это очень плохой человек, Рита», — только и сказал я. «Я знал его в 1918 году. Все остальное как-нибудь в другой раз». Вечером, когда я вернулся в лагерь, сержант Юра спросил: «Что-нибудь случилось? Какое-нибудь ЧП?» Понимая, что Рита может поделиться с ним, я вынужден был ответить сержанту: «Встретил одного нехорошего человека, знакомого по 1918 году». Но Юра был юношей легкомысленным или слишком молодым, чтобы интересоваться далеким 1918 годом. Он махнул рукой, засмеялся. «Ну, это было давно. Ладно, я спешу в караулку, заступаю в наряд», — и убежал. «Сейчас пишу все это и придумываю, что скажу Иегупову при следующей нашей встрече». «Да, не тогда ли все затянулось в узелок?» — подумал Левин, дочитав ксерокопии. «Может быть, это кончик ниточки проклюнулся из всего клубочка?» «Я напишу коротенькое письмо господину Анарту», — сказал Левин, сидевшему с безразличным видом Шору. «Хорошо», — согласился тот. Левин заложил лист бумаги в машинку и застучал. «Уважаемый господин Анарт, письмо, переданное вами, с господином Шором получил. Благодарю вас. Присланные вами предыдущие документы позволили мне разыскать человека, который знал вашего дядю. Таким образом, в известной степени мы как бы наметили направление поиска. Новые же документы, которые мне вручил господин Шор, надеюсь, оправдают наши надежды. В связи с этим меня очень интересует, во-первых, не знаете ли вы, в связи с какими обстоятельствами ваш дядя находился в Старорецке в 1918 году? Во-вторых, мне бы хотелось познакомиться с дневниками, начинающимися 1918 годом, и за последующие 5-6 лет, поскольку возникли персонажи, как-то связанные между собой и с вашим дядей, о которых он упоминает в записях за 1948 год. Это господин советник Клеффер и некий Иегупов. с которым ваш дядя встречался в Старорецке в 1918 году. В наших поисках надо пройти и этот путь, в данном случае возвращаясь назад во времени. С уважением, Левин. Вложив письмо в конверт, он протянул его Шору. Вот теперь все. Вы когда будете в Мюнхене? Через 3 дня, сказал, поднимаясь, Шор. Они попрощались. Ну что ж, наш постный бульон приобретает навар, а с ним и вкус, думал Левин после ухода Шора. Правда, навар этот густеет, как бы в нем не увязнуть. Давай, Ефим, собьем все по порядку, сказал он себе. В 1918 году Кизе был в Старорецке. Что он тут делал? Здесь же он познакомился с Иегуповым. Кто таков? Что их связывало? После 1919 года они не виделись вплоть до 1948. И встреча эта в заводском цехе встревожила. Чем? Что еще? Кизе сказал Маргарите Марголиной, что Иегупов плохой человек. Та же оценка и в дневниковой записи, сделанной после встречи с Иегуповым. Какой-то советник, доктор Клеффер, сообщил, когда. Кизе нечто такое о Иегупове, что расценилось как негодяйство. Что же такое совершил Иегупов? Вскоре после встречи с ним Кизе умирает якобы от болезни, а шофер Иегупов исчезает. Но то и другое, по словам Марголиной, слухи. А не слухи, то, что на сцене появляется человек в военном и расспрашивает о Кизе и о шофере, но не называет его по фамилии. Значит, Иегупов был для следствия, во всяком случае на той стадии, личностью неустановленной, шофер, и все. Он взял ключ от почтового ящика и вышел. Отпер секцию, на которую Михальченко приклеил бумажку с надписью «Агентство След». Почты было много. Ведомственный милицейский журнал, счета за междугородные телефонные переговоры, 2 тоненькие простые бандероли из Москвы, из сыскного бюро «Алекс» и из краснодарского «Амиго». Все на имя Михальченко. И лишь одно нежданное оказалось для Левина – письмо из НБЕК-Талды от майора Каназова. Вернувшись и надев очки, Левин вскрыл конверт. «Уважаемый товарищ Левин», – писал Каназов, – «мне пришлось еще раз побывать в доме Тюнина. Обратились из коммунальной службы. Они на этой улице меняли водомеры. Им нужно было проникнуть к Тюнину. Я, конечно, пошел с ними. Ведь дом-то опечатан. Водомер там находился в маленьком чуланчике без окна, в котором раковина для умывания. Пока слесари возились, я оглядел чуланчик. И тут заметил квитанцию. Она была засунута между стеклом зеркала и задней его картонкой. Квитанция говорит о том, что Тюнин еще в январе отправил до востребования заказное письмо в Старорецк. Правда, фамилию адресата разобрать не удалось. Написано, будто баран курдюком возил по бумажке. Посылаю эту квитанцию. Вам может пригодиться. С уважением, майор Каназов. Квитанция свидетельствовала, что у Тюнина в Старорецке имелся знакомый. Ему он отправил заказное письмо. судя по отчетливому штемпелю 11 января. Адресат, похоже, мужчина, поскольку последние две буквы на квитанции были нормальными. ОФ. Иванов, Петров, Сидоров и так далее. Сотни вариантов с окончанием на ОФ. Но почему до востребования? Конспирация? Или этот человек на ОФ сам приезжий? А может, адресат не желал, чтобы с содержанием письма ознакомился кто-либо из домашних? Загадки, загадки. Но квитанция укрепила Левина в мысли, что Тюнин где-то жил в Старорецке 4 дня. Где? У кого? Больницы, морг, милиция проверены, фамилия Тюнина нигде не фигурирует. Человек приехал в большой город и исчез, растворился.